1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Вова Бо. Рорк. Глава первая. Умирать в первый раз тяжелее всего. Умирать в первый раз тяжелее всего. Так говорят. Мол, потерпи, в следующий раз будет легче. Ты привыкнешь. Будет проще. Да. Брехня. Я умирал 4 раза. Сейчас будет 5-й. Не легче. Мне больно. Я зол, раздражен, напуган, расстроен. Левая рука превратилась в желе, в буквальном смысле слова. Прозрачная и мягкая. Я вижу свои кости, которые болтаются, словно резиновые. Но адская боль портит эту сюрреалистичную картину. Главное — добраться до норы. Пот застилает глаза. Идти становится тяжелее с каждым шагом. Людей на улице почти нет, ведь скоро наступит ночь. Редкие прохожие шарахаются от меня, как от прокаженного. В каком-то смысле так и есть. Слизь заразна. Коснись, кто меня закончит там же. Я вошел в город на закате, словно чумной всадник. Предвестник наступления ночи. Я нес чуму. Только она не так уж и опасна. Все же болезнь передается через прикосновение. Да и я сдохну на самой окраине. Так что насчет всадника я погорячился. Скорее, оруженосец всадника. Или его сквайр. Да. Помощник оруженосца всадника чумы вошел в город, предвещая наступление ночи. Звучит достаточно пафосно и вполне правдоподобно. Импов Рорк. Великий и ужасный город Рорк. Именно так и пишется, с большой буквы. Не город, а город. Потому что Рорк не любит, когда к нему относятся без уважения. Он смеется в лицо глупцам, смотрящим на город свысока или без должного страха. Он убивает их сотней разных способов, тихо смеется над их страданиями и с улыбкой смотрит, как они умирают на окраинах, оставляя после себя лишь лужу слизи и резиновых костей. Потому что Рорк презирает слабых и втаптывает в грязь глупых. Таков он. Великий и ужасный город Рорк. С этими мыслями об уважении и собственной дурости я доковылял до нашей норы. Замшелая гильдия на южной окраине. Деревянная дверь скрипнула, открывая вид на классическую древнюю таверну в стиле фэнтези. Свечи, масляные светильники, мебель из грубого дерева. В углу 4 наших о чем-то спорят. Я не разбираю лица голосов. Ковыляю к стойке. Джонатаниэль. Ну и имя. Как он вообще додумался так себя назвать? Что за идиотизм? Мы зовем его Джоном в глаза и долговязым за спиной. Потому что он всю жизнь ищет свой сундук с сокровищами. Но он делает это робко и без должного уважения. А потому заведует баром в норе и 3-сортной гильдией по совместительству. У Долговязова есть пара значимых плюсов. Во-первых, он видит, в каких ситуациях можно неплохо подзаработать. На каких делишках поднять монет. Где что взять и кому это потом сплавить. Во-вторых, он знает, что для этого надо делать, а что делать не надо. Поэтому мы с ним сошлись быстро. Мои навыки плюс его знания. Первые полгода все шло как по маслу. Я вступил к нему в гильдию, работал как вол, забирал свою долю. Хватало и на жизнь, и на всякие мелочи для души. А потом моя доля становилась все меньше и меньше. Какие-то мистические обстоятельства все время играли против нас. Со слов Джона, то нас кинет покупатель, то работодатель зажмет монету, то цены на рынке резко ухнут вниз. И дела мои медленно пошли по наклонной. Чего не скажешь о долговязом. Пусть не сундук, но дойную корову в лице меня он все же нашел. Поэтому я давно собирался выйти из гильдии, но мне нужны были их ресурсы. А сейчас я взорвался. Взял на себя слишком много. Откусил кусок, который не смог проглотить, и теперь выхожу из игры. Я это понял. И Джон это понял. А он знал, что надо делать, когда пахнет кушем, хитрожопый говнюк. Сейчас ему надо разговорить одного полупрозрачного меня, что было мне на руку. «Паршиво выглядишь, Арч», — долговязый пододвинул ко мне стакан с прозрачной жидкостью. «Зато чувствую себя прекрасно», — съязвил я и опрокинул стакан целиком. «Водка. Или какой-то ее аналог. Жадный кусок имповых отходов. Даже виски пожалел или рома. Я еще не умер, в конце концов». «Бугимен? Где ты на него нарвался?» «За старыми лесопилками. В лесу на юго-западе. Шел по следу весь день, хотел успеть до наступления ночи». «А сердце с тобой?» Глаза долговязого прямо светились. «Нет. Разрядил в него только одного светлячка, потом он меня ударил наотмашь и убежал. Я вряд ли попал в него. Решил, что преследовать нет никакого смысла». «А зачем пришел тогда? Ты же знаешь, мне нечем это вылечить. Можно было ампутировать руку, но у тебя уже ребра просвечивают. Скоро зараза доберется до сердца». «Знаю. Просто не хочу умирать снова. Можно я выйду здесь? Понимаю, после меня комнату придется закрыть до утра, чтобы никто не заразился. Но мы в серой зоне. Мне негде больше выйти». «Да ладно, мы же с тобой давно в этом городе. Располагайся». «Спасибо, Джон». «Ты же вернешься в гильдию?» «Не уверен. Последнее время дела шли не очень. Денег почти не осталось. Так что не знаю, когда смогу вернуться». Я очень хотел посмотреть ему в глаза, но почти ничего не видел из-за пота и слипшихся волос. «Понимаю. А ты уверен, что не ранил Бугимена?» «Вряд ли, Джон. Слишком уж бодро он убегал для пятиметровой махины». «Ясно. Налить еще?» «Нет, спасибо. Я лучше пойду, пока не отъехал прямо здесь. Не хватало еще всю барную стойку менять из-за меня». «Давай, Арч, восстанавливайся и приходи обратно, окей?» Я не ответил. Просто медленно поплелся в одну из гостевых комнат на втором этаже. Я не собирался возвращаться в гильдию. И мы оба это понимали. Я знаю, что долговязый прикарманивал часть прибыли. И он знает, что я знаю. А еще он знает, что я соврал в каждом слове. Поэтому надо торопиться. А то слишком много знатоков на квадратный метр. Ведь во всей этой истории есть главная проблема. Ночь действительно приближается. И нет ничего страшнее ночного Роркха. Поверьте, вы не захотите смотреть в глаза этому демоническому городу во всем его темном великолепии. Я точно не хочу. Калейдоскоп искр, вспышки, дезориентация. Где я? Тихо, дыши. Медленно, медленно. Вспоминай. Болит левая часть тела. Бугимен. Рорк, Нора, Долговязый. Я избежал смерти. Ну, практически. Грёбаное полное погружение. Рука все еще болит, пусть и не так сильно, но все же. Грёбаный фантомный перенос, гори он синим пламенем. Проблема нашего мозга в том, что он не отличает реальность от виртуального мира. Для него все одинаково. Синдром фантомного переноса. Ты переносишь состояние из игры в реальность, пусть и в меньшей степени, но все же. Можешь напиться в Роркхе в сопли, а потом еще пару часов шататься пьяным в реальном мире, но без пагубного воздействия алкоголя на организм. Можешь лунную пыль нюхать в городе и ловить приходы в реале. Многие так делают. Ловят кайф там, без вреда здесь. Но кайф в обоих мирах стоит дорого. И в обоих мирах мне он не по карману. Есть и обратная сторона медали. Умрешь в Роркхе, поймаешь болевой шок и паническую атаку в реале. Причем в случае смерти тебя мгновенно выбрасывает из игры. Зачем так сделано? Чтобы все игроки были в равных условиях. Мол, если идешь сражаться с монстрами, готовься чувствовать все на своей шкуре, как и остальные игроки. Никакого разграничения по уровню сложности между новичками и профи. Все по-честному. Единственное, что влияет на сложность – время суток. Хочешь кайфа? Играй, пока в городе день. Хочешь драйва? Играй ночью. Но болевой эффект никто отключать не станет. Притупят немножко и хватит. Так что те, кто говорит, что умирать больно только в первый раз, ссут вам в уши. Не верьте им. Умирать больно всегда. В этот раз все по-другому. Времени мало. Близится ночь. А значит, я должен успеть вернуться за сердцем бугимена, которого подстрелил. Я действительно не хотел заново переживать очередную смерть персонажа, но была и другая причина возвращения в нору. Выйти из игры можно лишь из безопасного места. Помимо смерти. Ближайшим бесплатным выходом была гильдейская нора. Честно говоря, будь у меня способ умереть быстрее и выйти, я бы так и поступил. Но оба светлячка я разрядил в бугимена. И оба раза я попал. Так что он уже должен был сдохнуть где-то в лесу, а я даже застрелиться не смог. Светлячки стоят недорого. Их называют еще сигналками, потому что они работают по принципу сигнального пистолета. Только вместо пластика используется дешевое дерево. Один патрон с зажигательной смесью, один выстрел. После чего у тебя в руках остается обуглившееся оружие. Боевые патроны использовать опасно в таких штуках, можно и без руки остаться. А зажигательная смесь из пороха, напалмовой капсулы и имп знает чего еще, прекрасно компенсирует недостаток урона. Пятиметровое полупрозрачное чудище. Тощее человекоподобное тело с длинными руками, свисающими до колен. Эктоплазменный древний. Это его официальное название. В простонародье кличут бугименом. Неагрессивный, медленный, практически неопасный монстр. При условии, что не будешь к нему подходить слишком близко. Только вот светлячки стреляют всего на 15 метров. Дальше пробивное воздействие сводится к нулю, или скорее прожигающее. Напалмовая капсула не взрывается. Попал в тело, а она продолжает гореть и выжигать внутренности монстра. Но для этого надо пробить шкуру. Первый снаряд угодил бугимену в ногу. Надо было стрелять навесом, а я целился в тушу. Придурок. Второй снаряд попал ему в грудь. Но мне пришлось подобраться слишком близко. Тварь ударила наотмашь. Его скользкая тощая рука удлинялась и растягивалась, словно резиновая. Меня зацепило краем, но и этого достаточно. Я видел, как древний истекал слизью, убегая в чащу леса. Снаряды горели в нем, не давая оболочке зарасти. Он должен был сдохнуть недалеко от места нашей стычки, но надо торопиться. Идти за сердцем ночью — чистое самоубийство, а к утру все обнулится, и сердце исчезнет. Наушник выдавал равномерные гудки. Главная проблема в том, что мой персонаж сейчас умирает в норе, а другого у меня нет. А у Клыкастого точно есть, но он не берет трубку. Такие правила в Роркхе. Персонажи умирают навсегда. А нового надо не создавать, а покупать уже готового. Зато не надо каждый раз прокачивать с нуля. Можно сразу взять кого посильней. «Чё куда, здорово? Я не абонент сейчас, потому что поэтому. Сейчас сигнал будет, скажи, чего надо, а я подумаю, перезванивать или нет». Длинный писк в наушнике. «Клыкастый, это Арч. Перезвони срочно, нужна твоя помощь». У Клыкастого точно есть хант пятой ступени. Он сам хвастался нам с Алексом. Мне бы сейчас даже однорукий калека восьмой ступени подошел. Но даже такие стоят денег. А в аренду никто не сдает персонажей. Это вообще штука сугубо личная, как бы. Дать кому-то своего ханта — это как зубной щеткой поделиться. Только дороже. Алекс не разбудил? Был близок. Привет, Арч. Чего стряслось? Помощь нужна. Я уже скинул все материалы по курсовой тебе на почту. Материалы? Что? Нет, я не по учебе. У тебя случаем нет ханта? Кого? Это персонажи для игры в Роркхе, где мы с Клыкастым зависаем постоянно. А, понял. Нет, ты же знаешь, я не в теме. Знаю, но мало ли, очень надо, на пару часов. Если дело выгорит, у меня денег на несколько месяцев вперед будет. Бросал бы ты это все. Ладно, в свободное время зависать. Черт с ним, что пытаешься там заработать. Но ты же уже на имя собственное не откликаешься. Приходится тебя Арчем звать, чтобы ты реагировал. Сори, это уже деформация. Нет, чувак, это ты реальность с игрой путаешь. Ладно, давай ты мне поможешь сначала, а потом отчитаешь. Есть варианты? У друзей, может? А к Клыкастому чего не обратился? Он не алло. Скорее всего, в Рорке. Я ему звонил, оставил сообщение на автоответчик, написал на почту, написал через чат в игру, но он не отвечает. А у меня прям горит. Понятно. У меня персонажей этих нет. Надо подумать, у кого можно спросить. Слушай, можно деньгами? Если десятка есть, я уже завтра смогу вернуть. Куплю ханта, проверну быстро дело и завтра обналичу. По деньгам вот так быстро не организую. Достать смогу, но завтра. Поздно будет. Слушай, есть один парень. Он мне задолжал серьезно. Не деньгами, но все же. Могу у него спросить. Было бы здорово. Мы проговорили с Алексом еще пару минут, и я пошел допивать свой кофе. Похоже, выбора у меня нет. Раз уж приходится ждать, то можно и пойти по распорядку. Сначала приседания, потом отжимания. Надо разогнать кровь и не дать мышцам атрофироваться. Проблема в том, что у меня капсула древняя. Ляжешь без одежды, и кожа прилипнет. И затекает все. Я не спал уже почти сутки. Так всегда бывает перед наступлением ночи. Появляется много вариантов подзаработать. Слабые монстры, легкие квесты от неписей, информация по грядущей ночи, которую можно продать. Просто в этот раз я поднял ставки. Теперь надо довести дело до конца. Иначе вернуться я смогу очень нескоро. Телефон пискнул. Почта обсервера. Письмо с приглашением в зашифрованный чат. Отправитель решил остаться неизвестным. Что же, это нормальная практика. Ссылка на выделенный сервер. Доступ одноразовый. Там хант в экипе. Не скачивай. Подключай свою капсулу напрямую. В ночь не выходи. Повредишь ханта или умрешь, я тебя найду и сдеру по полной. Сними экип. Мне нужен только хант и немного медиков для быстрого выхода через платную гостиницу. Я уже в Роркхе. Далеко от точек выхода. Доступ к хранилищу только через обсервер. У тебя гостевой пропуск, так что ты не сможешь менять содержимое хранилища. Там сборка на 40 очков почти. Сам понимаешь, сколько это в рублях. Так что дважды подумай, прежде чем брать. Присвистнул в душе. 40 очков влияния. Еще называют весом сборки. Мой предыдущий персонаж с двумя сигналками и мелочевкой весил всего пятерку, а тут 40. В серебре, основной валюте Роркха, это выходило... Да имп его знает сколько. Больше, чем я мог бы потянуть. Я на таких хантах не ходил никогда. Я таких денег даже в глаза не видел, не то чтобы в руках держал. Сердце бугимена тоже стоит недешево. Монет 100 точно. Решение уже принято. Отступать некогда. Сделаю все быстро и никаких проблем. Должна же многоуважаемая госпожа Ф улыбнуться и мне в кои-то веки. Соединение с сервером установлено. Подключаю капсулу. Синхронизация. Выгрузка данных? Отказ, как он и говорил. Я отложил планшет и залез в капсулу. Знакомый интерфейс мигнул зеленым. Главный экран обсервера приветствовал меня. По центру мигала красная надпись, предупреждающая о скором наступлении ночи. Погнали по новой. Открыл чат, перешел по ссылке, соединение с сервером, подключение капсулы к серверу, синхронизация. В этот раз не пытаюсь выгрузить информацию в капсулу, а наоборот сам захожу в хранилище. Калейдоскоп искр. Я в какой-то комнате, похожей на бункер. Везде клепанное железо. Вдоль стен стоят стеклянные капсулы со смутными силуэтами внутри. Я пытаюсь приглядеться, но очертания расползаются. Все серые и однотонные. Все, кроме одного. Там находится Хант, к которому у меня есть доступ. Оглядываюсь. Вдоль одной из стен стоят стеллажи с ящиками, коробками и просто разбросанным барахлом. Все так же серое и подернутое дымкой. Похоже на гильдейский склад. Вряд ли это все принадлежит одному игроку. Капсул два десятка. Половина пустует. Видимо, персонажи готовятся к ночным партиям. Значит, в гильдии как минимум десяток игроков. Хотя нет. Может, этот склад сам по себе полупустой. Откуда мне знать? Ладно, меня это не касается. Мне до этих зажравшихся гильдий нет дела. Своих проблем хватает. Мой хант был похож на какого-то стимпанковского сталкера. В длинном черном плаще с глубоким капюшоном и каким-то механическим устройством на голове. Оно крепилось кожаным ремнем и плотно прилегало к правому виску. В остальном – стандартный персонаж. Параметры Ханта и его сборка. Ловкач с вторичкой в выносливости. Параметры, которые напрямую влияют на скорость и длительность бега. Это прекрасно. Имп знает, где меня респаунит, так что бегать придется все время. Хант был чистым физовиком с упором на ловкость. Никакого тяжелого оружия, брони и стволов с высокой отдачей. Вообще странно. Обычно ловкачам качают силу во второй стат. Меня разорвало от эмоций. С одной стороны, я в восхищении. Никогда не играл персонажем даже пятой ступени, а тут целая четвертая. Это полноценный боевой хант для ночных партий. Продай я сердце бугимена, может, мне и хватило бы монет на такого персонажа. Без экипировки. Но не все так радужно. Имя персонажа и его параметры от меня скрыты. Импов гостевой допуск. Хотя бы привычки и особенности показали, это же важно для игры. Я даже понять не могу свои сильные и слабые стороны. Ладно, и так справимся. Я не собираюсь ни с кем стреляться. Уверен, на этой мысли где-то усмехнулся один рорк, но все же. Зашли и вышли. Приключение на 20 минут, как говорилось в классике. У меня есть быстрый, пусть и не очень выносливый персонаж, прекрасно умеющий скрываться от лишних глаз, если верить снаряжению и доступным огрызкам описания. Я знаю место, где подстрелил бугимена. Оттуда быстро найду труп, заберу сердце и обратно в город. Ближайший выход в арену им воспользоваться могут только члены гильдии. Еще одна особенность этой игры. Членом гильдии официально считается хант, а не игрок. Хочешь воспользоваться плюшками гильдии? Будь любезен, запиши своего персонажа в эту гильдию. Многие игроки состоят сразу в нескольких гильдиях разными хантами. Отсюда шпионские игры, скандалы, интриги, расследования. Куда же без этого в таких масштабных проектах? Значит, ближайшим выходом останется гостиница на южной окраине. Выйти можно заметить, что меня вполне устраивает. Вообще, днем можно выходить откуда хочешь. Днем Рорк безопасен для игроков. Только вот тот район, куда я собираюсь, считается серой зоной. Местом, где можно нарваться на неприятности в любое время суток. В серых зонах, как и во время ночных партий, нельзя выйти просто так. Только через специальные точки, убежища. Гильдейская нора, охраняемая гостиница, защищенные особняки и так далее. Что же, пойдем по кругам, значит. Ставки сделаны, и они для меня высоки. Либо я сегодня сильно разбогатею, либо просру чужого ханта и влечу в такие долги, что проще податься в бега. Меня колотило мелкой дрожью от волнения. Кнопка входа. Ну что, Рорк, посмотрим, кто кого.